Глава 14. Виктория Стрежина. Остров. Солнце опускалось в океан, и с того места, где сидела Вика, вода казалась такой плотной, словно по ней можно было добежать до солнца. Плотной и золотистой, а рядом с островом глубокой, черно-синей и густой. Вика сказала себе, что немногим выпадает счастье умереть в таком красивом месте, а потому ей грех жаловаться на судьбу. Собственно, она и не жаловалась. Скорее было смешно. Проделать такой путь, не утонуть по дороге, сохранить остатки съестного и выяснить, что остров необитаем. Проснувшись на следующее утро, она долго выбирала место и, наконец, нашла. Как раз такое, какое и требовалось. Достаточно высокое, чтобы видеть океан, и закрытое с одной стороны скалой от ветра. К вечеру она начала зябнуть, а горло опять заболело. Впрочем, теперь мысль о больном горле Вику не обеспокоила, а лишь развеселила. Последнюю банку тушенки она доела накануне, и теперь пустая банка, вылизанная дочисто, валялась под деревом в двух шагах от Вики. Там же лежала бутылка, в которой больше не было воды. Подумав, Вика отказалась от веревки. Она тщательно изучила берег и решила, что высокий обрыв, под которым волна окатывала камни, поднимая брызги, подходит для ее цели как нельзя лучше. Ее немного смущала недостаточная высота обрыва, но она сказала себе, что ей повезет. В конце концов, должно же ей хоть немножко повезти напоследок, хоть чуть-чуть. Но полной уверенности, конечно же, не было, и потому она не торопилась избавиться от плота, хотя у нее и не хватило сил, чтобы развязать канистры. Вика подползла к обрыву. Да, такой высоты должно гарантированно хватить, чтобы разбиться о камни. С того момента, как она проснулась, у нее болел живот, глухой тянущей болью. Вика пробовала встать, но голова кружилась даже тогда, когда она сидела, и ее попытки подняться на ноги вызывали лишь приступы рвоты. Теперь она передвигалась ползком, вставая лишь изредка и с трудом сохраняя равновесие. Один раз она все же упала и сильно ударилась головой о камень, а спустя короткое время со страхом заметила, что перед глазами встает черная пелена и висит пару секунд и пропадает. Пелена появлялась несколько раз, и каждый раз Вика, прикрыв глаза, старалась спокойно переждать ее, отгоняя мысль о том, что она ослепла. Хотелось кричать, но в горле саднило, а язык стал таким большим и неповоротливым, будто его сварили у нее во рту. Лежа на животе и глядя на камни внизу, Вика подумала, что все получится легче, чем ей казалось. Всего лишь чуть перевесится с обрыва, но что-то удерживало ее от последнего шага, хотя теперь она была совершенно свободна. Ни страха, ни надежда. У нее не осталось ни первого, ни второго. Скорее осознание, что время еще не подошло. А потому она вернулась обратно, свернулась клубочком на теплом песке, закрыла глаза и принялась ждать. Молчание за обедом было бы гнетущим и для Илюшины, и для Бабкина, потому что они оба слишком хорошо понимали бы его причину. А потому скупо перебрасывались репликами на отвлеченные темы, и со стороны могло бы показаться, что дела у этих двоих идут хорошо. Но Сергей, знающий, как разговорчив и насмешлив Макар в своем обычном состоянии, прекрасно видел, что напарник не просто обескуражен, у него выбита почва из-под ног. Еще одно из предположений оказалось в корне неверным. Значит, с такой же легкостью неверными могли стать и остальные. Илюшин не был идеальным сыщиком и не раз повторял, что ошибки допускают все. А затем добавлял, что не всем дано не просто исправлять их, но и извлекать из этого пользу. Макар, разумеется, относил себя к последним, и Сергей соглашался с ним, но в деле Вики Стрежиной они не сдвинулись почти ни на шаг после начала расследования. Разве что выяснили непричастность тех, кого подозревали ранее, но зато расширили круг возможных похитителей до максимума. Самое печальное заключалось в том, что такая версия могла быть неверна изначально, а также в том, что срок жизни Вики Стрежиной на необитаемом острове, если она и впрямь там жила, был не столь долг, чтобы они могли позволить себе совершать ошибки. «Может, нам с тобой стоит на что-нибудь переключиться?» – предложил Илюшин. «Новый клиент появился?» – недоверчиво посмотрел на него Сергей. «Не, я не о том. Как насчет того, чтобы на правах хороших знакомых приехать в клуб Артемида и попросить устроить для нас сеанс психологической разгрузки? По-моему, это продуктивная идея. Ты уже бегал по их Гефсиманскому саду, антураж тебе знаком. Подумай только, реализуешь детскую мечту. Кем ты себя представлял?» «Космонавтом», – проворчал Бабкин. «Хорош я буду, в скафандре под лианами, правда?» «Не беспокойся, из тебя вытянут твои затаенные желания», – утешил Макар. «Будешь удирать от племени разъяренных амазонок». «Не, спасибо. Я уже видел одну, и она мне не понравилась». Психологическую разгрузку мне обеспечит твоя книжка». Бабкин ткнул пальцем в глаз охотнику, сидящему на спине птицы, и раскрыл томик. «Кстати, ты прав. Занимательное чтиво». Макар откусил кусок пиццы и задумался. Он заново прокручивал в памяти этапы их расследования, и в голове его зрела мысль, что они все сделали правильно, несмотря на то, что отталкивались от ложного посыла. Этот вывод подкреплялся интуитивным ощущением, что, несмотря на все старания, они пропустили небольшую, но важную деталь. И до тех пор, пока не найдут ее, их прочесывание второго круга общения с Трежиной будет лишь увеличением количества бесполезной информации. На что-то мы не обратили внимания. На что? Все близкие стреженные люди проверены. У некоторых из них есть мотив, но нет возможности. Например, у ее семьи. Впрочем, даже если бы средства и были, стреженные никогда не выкинули бы такую огромную сумму денег лишь для того, чтобы отомстить за что-то младшей дочери, при их-то патологической жадности. Нет, стреженные действовали бы совершенно иначе, если бы у них были на то серьезные причины. К тому же одна антипатия к младшей дочери и сестре не может быть такой причиной, а иных мотивов мы не нашли. У некоторых нет ни мотива, ни возможности. Лена Краськова вряд ли стала бы убирать подругу, к тому же таким странным способом. У нее нет видимых причин для подобного поступка и явно нет средств. Самым вероятным подозреваемым с точки зрения Макара по-прежнему оставался Аслан Коцба. Но Илюшин здраво оценивал свои силы и признавал, что собственные возможности по разработке шефа Юго-Запада они исчерпали. Теперь можно только ждать. Его не интересовали финансовые махинации Коцба, а именно это составляло основную часть досье, полученного от человека, к которому он обратился за помощью. Ему важны были все факты биографии Аслана, зачем-то раз в неделю посещавшего любовницу из такого круга, с которым он изначально не должен был связываться. Сходство со стреженной, сходство со стреженной. У него садистские наклонности по отношению к женщинам подобного типа. Тогда понятно, отчего цветочница не делится с подругами. Но зачем нужно было загонять стрежину на остров? Банальный садист удовлетворил бы свои прихоти куда менее затратным и трудоемким способом. Впрочем, кто сказал, что речь идет о банальном садисте? Звонок телефона заставил его вздрогнуть. Илюшин переглянулся с Сергеем и быстро схватил трубку, ни секунды не сомневаясь, что звонит тот, кто им нужен. Он долго слушал собеседника, неторопливо, внимательно к деталям, и перебил его только раз. «Финансовая деятельность мне не интересна. У вас есть еще что-то, чего мы не знаем?» Выслушал короткий ответ, кивнул и повесил трубку. В ответ на невысказанный вопрос в глазах Бабкина Макар включил компьютер и дождался, пока тот оповестит его о пришедшем письме. Открыв вложенный файл, Макар присвистнул, а Сергей выругался. ФСБшник прислал фотографию памятника на могиле. На снимке была младшая сестра Аслана, Фатима Коцба, погибшая в возрасте 22 лет от удара пьяного мужа. «Вот черт!» – только и мог сказать Илюшин, увидев на памятнике лицо Катерины Ромашовой в обрамлении темных волос, миловидное, серьезное, с характерным прищуром красивых карих глаз. Аслан Коцба. За месяц до описываемых событий. Коцба снова достал снимок Катерины из ящика. «Прости меня, Фатима», – негромко сказал он, как говорил всегда, глядя на фотографию девушки, так похожей на его младшую сестру. «Я виноват перед тобой. Прости». Аслан повторял ритуал почти ежедневно, находя в нем успокоение. От слов «я виноват» действительно его вина становилась чуть меньше. Он вспомнил, как жаловалась тихая Фатима на то, что муж иногда угрожает ей, приходя в состояние неконтролируемой ярости, и как он, Аслан, не принимал ее жалобы всерьез, хотя искренне любил сестру. «Твой муж нормальный мужчина, сердится. Бывает. Я не смог защитить тебя. Прости». Муж Фатимы не дожил до суда. Его убили в тюрьме. Семья Коцбы выполнила то, что должна была, но молчаливую сестру, отличавшуюся от своих агрессивных братьев мягким, пугливым характером, они уже не могли вернуть. Когда год назад Коцба, случайно зашедший в цветочный салон неподалеку от работы, увидел живую Фатиму, то не поверил своим глазам. Такого не могло случиться. Сначала стрежена, а теперь эта девушка. Но если сходство его референта с Фатимой было только внешним, а по складу характера Виктория оказалась полной противоположностью, то у Катерины Ромашовой даже голос звучал так же, как у сестры. Тихо, спокойно, немного робко. Он не мог оторвать от нее глаз и впервые позволил кому-то собрать букет вместо него. «Это не случайность, а провидение», — сказал он самому себе. «Ты должен искупить вину». С тех пор он приезжал раз в неделю к Ромашовой, проводил у нее час и возвращался обратно. Этот час помогал ему больше, чем целый день, потраченный в клубе Перегорского. Он всегда оставлял деньги. Преодолеть сопротивление девушки и ее матери оказалось совсем несложно. Обязательно привозил цветы. По заведенному ритуалу Катя сажала его за стол, а сама принималась что-нибудь рассказывать. И, слушая ее голос, Коцба на час забывал о том, что Фатима давно похоронена не в родной земле, и что он виноват в том, что случилось. Если бы он поверил ей, выслушал, Фатима осталась бы жить. Квартирку, которую Катерина снимала, Коцба просто ей купил. Девушке нравился район, к тому же салон располагался в соседнем доме. Она не сразу привыкла к тому, что Аслан ничего от нее не требует, а мать Кати долгое время относилась к нему с нескрываемым подозрением, но чувства их обеих Коцба по большому счету не волновали. Раз в неделю он возвращался на час в прошлое, платил за это свою цену, руководствовался только своими желаниями. И если бы ему сказали, что он совершил хорошую сделку с совестью, Аслан бы очень удивился. Он искренне считал, что искупает вину перед сестрой. Перезвонив ФСБшнику и коротко поговорив с ним, Илюшин убедился, что версия с Коцбой рухнула, как подмытый водой песочный замок. У Коцбы были свои причины навещать девушку, похожую на Стрежину, но причина эта не имела к Вике никакого отношения. Бабкин, до последнего уверенный, что они вот-вот узнают то, что расставит все по своим местам, лег на диван и закрыл глаза. Все. Последняя ниточка расследования, на которую возлагалось столько надежд, оборвалась, и фактически им предстоит начать дело с нуля. «Мы не успеем», — мелькнуло у Сергея в голове. Чтобы прогнать эту мысль, он встал, сходил за книжкой Риддера и вернулся обратно на кухню, намереваясь отвлечься на чтиво, пока Илюшин сидит, глядя в одну точку и рассматривая что-то. Макар попытался представить остров, на котором сидела девушка с фотографией, оставленной Липатовым. Почему-то Илюшин всегда вспоминал именно этот снимок, а не те, которые дал им Каморкин, но не смог. Перед его глазами возникла картинка, словно из детской книжки. На картинке маленькая девочка в коротком летнем платьице махала рукой уплывающему кораблику с берега, по которому ползли раки с глазами на длинных усиках. Илюшин прогнал картинку, и вместо нее появилась другая, не такая веселая. Девочка не улыбалась, и уголки ее губ были опущены к низу, как у трагического клоуна. Макар пропустил момент, после которого образы потекли потоком, неконтролируемые им, и спохватился лишь тогда, когда на песке остались только раки, сползавшиеся со всех концов пляжа. Илюшина передернуло, и он сбросил образ. Все это, конечно, отлично характеризовало его глубоко запрятанную уверенность в том, как сложилась судьба Вики Стрежиной, но ничем не могло помочь в ее поисках. «Ничего пока не сложилось», — сказал себе Макар. «Мы успеем ее найти». Он не мог сказать, в какой момент они успеют найти Стрежину, но зато хорошо осознавал, что вся его убежденность не более чем самоунушение. Илюшин кожей чувствовал, что если в ближайшие дни они не выйдут на след девушки, то не найдут ее уже никогда. Он собрался поделиться сим утешительным выводом с Сергеем, когда тот хмыкнул и сказал: «Слушай, Макар, здесь у автора имеется спорное наблюдение. Одна из героинь говорит...» Он остановился на секунду и с выражением прочитал: «Какое страшное сочетание, глупость со злостью. В современных фильмах часто показывают умных мерзавцев как образец зла, но режиссеры, наверное, даже не задумываются, что от глупых злодеев гораздо больше вреда, чем от умных». Мысль, конечно, не особо оригинальная, но я сейчас припомнил полдюжины мерзких знакомых. Точно, чем они глупее, тем хуже последствия от их деяний для окружающих. Но с другой стороны, глупость должна препятствовать совершению преступлений в большом масштабе. «Как ты считаешь?» Макар смотрел на Бабкина, так широко раскрыв глаза, что Сергей увидел в них отражение облаков. «Я тебя серьезно огорошил? Ты чего?» Последнее относилось к действиям Макара. Тот резко выхватил у напарника книгу, просмотрел страницу и остановился над строчками, которые зачитывал Сергей. «Какое страшное сочетание! Глупость со злостью!» — повторил он. «Какое страшное сочетание!» «Макар, в чем дело?» — насторожился Сергей. Переведя на него невидящий взгляд, Илюшин покачал головой. «Хватит башкой мотать. Что ты вспомнил?» Макар наконец посмотрел на Бабкина, а не сквозь него. «Какой же я был дурак», — протянул он. «Конечно, это требует подтверждения, но я почти уверен, что прав». «В том, что дурак? Конечно, прав. Никакого подтверждения и не требуется». Илюшин не ответил, что лучше всяких слов говорил о его состоянии. Макар редко оставался в долгу. Минуту он молчал, уставившись на обложку, и выражение лица у него было такое, что Бабкин не стал задавать вопросов и просто молча ждал. Затем Илюшин перевел взгляд на Сергея. «Ну вот что», – проговорил он, и в голосе его Бабкин с удивлением услышал сдерживаемый гнев. «Меня купили на такую простую уловку, что самому стыдно. И тебя тоже купили, кстати, но тебе простительно, а мне нет. Поэтому я сейчас собираюсь довести дело до конца, но прежде мне нужно кое-что узнать наверняка». «Да, видимо, все дело именно в этом. Других причин я не вижу». «Макар, твою мать!» – не выдержал Бабкин. «Объясни мне, что происходит?» Илюшин вскочил. Сейчас он был совершенно не похож на студента. Скорее, на небольшого хищного зверя, вроде хорька, тонкого, гибкого, опасного. «Серега, я тебе все расскажу», – пообещал он, оглядывая кухню в поисках телефона. «Только дай мне сделать один звонок, хорошо?» «Один звонок». Он перемещался так стремительно, что Сергей не успевал следить за ним. Телефон, записная книжка, ручка и листок бумаги. Макар схватил все необходимое и стал набирать номер. Сергей перевел беспомощный взгляд с напарника на книгу и выругался себе под нос. «Не ругайся», – просил Илюшин, остановившись на последней цифре номера. «Лучше подумай вот над чем. Если один человек дважды почти дословно повторяет фразы из разных книг, что это значит? Причем не цитирует текст, а просто вставляет в речь, как будто сам их придумал». Он нажал на клавишу и вышел из кухни. «Значит, он хорошо помнит эти книги!» – крикнул Бабкин ему вслед. Из комнаты донесся голос Илюшина, что-то быстро говорившего собеседнику. «Черт кто знает, что это значит!» – раздраженно бросил Сергей и подвинул к себе книгу с охотником и птицей. «Может быть, это значит, что фразы часто употребляются, и не только им. А может быть, он хочет блеснуть эрудицией, или ему нравится говорить книжным языком. Может быть, у него мало собственных мыслей, и он компенсирует их чужими». Белая птица на обложке насмешливо смотрела на Бабкина круглым глазом. Охотник целился в него из лука. Сергей перевернул книгу обложкой вниз и прикрыл глаза. Долго Макар будет разговаривать. Когда раздались шаги, Бабкин даже не открыл глаза, и со стороны могло показаться, что он спит. Присевший напротив него Макар пару секунд вглядывался в спокойное лицо напарника, затем осторожно потянул книгу к себе. В следующую долю секунды лапа Бабкина молниеносно накрыла его руку, так что Макар вздрогнул. «Я понял», – проговорил Бабкин лениво, не открывая глаз. Долго медитировал и, наконец, понял. «Если человек дважды повторяет разные фразы, которые кто-то написал до него, то это совершенно ничего не значит». «Ничего». «Ну что, я нашел правильный ответ?» Он, наконец, открыл глаза и напряженно уставился на Макара. «Нет». «Серьезно, и, как показалось Сергею, чуть грустно», – ответил тот. «Если человек дважды повторяет фразы, которые кто-то написал до него, это значит, что он сам их написал». Михаил Олегович раскладывал продукты, когда раздался короткий звонок в дверь. «Должно быть, та бойкая дамочка из комитета жильцов пришла», – с недовольством подумал он. «Вечно со своими подписями, словно других дел нет». Он выехал в коридор и начал отпирать замок, готовя для дамочки язвительную речь о том, что он инвалид, и не стоит беспокоить его каждый день с вопросом, ставить ли новый домофон на подъезд. Однако, открыв дверь, он с изумлением увидел стоявших за ней сыщиков, расследовавших исчезновение Вики. Изумление быстро прошло, и на лице старика промелькнула надежда. «Макар, Сергей!» – воскликнул он. «Неужели новости?» Бабкин резко шагнул ему навстречу, наклонился к лицу Каморкина, так что темные карие глаза оказались прямо напротив светло-карих глаз старика и негромко процедил. «Представьте себе, Михаил Олегович, есть новости». «Что такое?» – растерялся Каморкин. «Что случилось?» Темные глаза прищурились, и в следующую секунду Сергей с силой толкнул кресло от себя, так что оно врезалось в стену, и старик, мотнув головой, чуть не вылетел из него. Каморкин издал слабый крик, цепившись руками в кресло. «Помогите!» – прохрипел он. «Убивают!» Макар деловито прикрыл дверь. «На помощь!» – крикнул Михаил Олегович громче. «Что вы делаете? Как вы смеете? Вы с ума сошли? Отпустите меня!» Большая ладонь легла на его рот, и Каморкин в панике замолчал. Бабкин, чуть плотнее прижав ладонь к губам Михаила Олеговича, отрицательно покачал головой. Старик сглотнул и понял, что кричать не следует. Сергей развернул кресло и затолкал упирающегося Каморкина в комнату. За ними вошел Илюшин. «Интересно, где она?» – спросил Макар, оглядываясь. «Что вы ищете?» – выдохнул старик. «Зачем вы пришли? Что вам нужно?» Не обращая на него внимания, Бабкин присел на корточки возле письменного стола. В правой его тумбе были полки, а левая представляла собой что-то вроде шкафчика с резной дверцей. Сергей потянул за ключик, торчавший из замочной скважины, дверца открылась, и глазам сыщиков предстала старенькая пишущая машинка, возле которой лежала пачка бумаги. «Я тебе говорил, что машинка», – удовлетворенно сказал Макар, изучая допотопный агрегат. «Поверь мне, это не от бедности, а исключительно от консерватизма». «Уже поверил», – мрачно бросил Сергей. «Всему поверил». Он встал, за ним поднялся и Макар. «Как прикажете к вам обращаться, Михаил Олегович?» С сарказмом поинтересовался Бабкин. «Может быть, госпожа Строганова, Анжелика Олеговна, неплохо звучит, по-моему». «А мне больше нравится Ридер», – признался Илюшин. «Феликс Ридер. И название у него куда звучнее, чем у Строгановой». «Что такое? Путь к мечте. Шаблон, причем скучный. А вот собаки тлена куда оригинальнее». «Зеркало безбожника». «Корабли великой пустоши». «Я полагаю, господин Каморкин, что название к дамским романам придумывает издательство, а вот для фэнтези вы оставляете свои. А поскольку вы большой фантазер и выдумщик, то ваше, безусловно, удачнее. Согласны?» Старик откинулся в кресле, глядя не на них, а в стену с каким-то брезгливым выражением лица. «Вы что-нибудь нам скажете?» – осведомился Макар. «Или так и будете изображать партизан на допросе? Хотя...» «Вам ведь не впервой кого-нибудь изображать, так что у вас это хорошо получится. Вы блистательно играете». «Серега», – обернулся он к Бабкину, – «напомни, кого мы с тобой видели?» «Бедного старика, живущего на крошечную пенсию», – Бабкин загнул палец. «Дядюшку, любящего племянницу, убедительно сыграно и очень вдохновенно». Каморкин перевел на Илюшина ненавидящий взгляд. «Серега, мы кого-то забыли?» «А как же, самая главная роль – талантливый фотограф». «Именно. О, здесь вам можно аплодировать стоя, Михаил Олегович». Ненависть во взгляде старика сменилась ужасом. «Вы думали, никто не узнает?» – удивился Илюшин. «Но рукописи-то не горят. В нашем случае, конечно, не рукопись, а письма, но это сути дела не меняет». «Вы письма? Нет, не может быть», – выговорил Каморкин. «Откуда?» Бабкин презрительно хмыкнул. «Знаете, Михаил Олегович, – сказал Макар, – честно говоря, вы не первый преступник, которого я встречаю. Представьте себе, я даже знаком с довольно изощренными убийцами. Одни совершали преступления из жажды наживы, другие – от ревности, третьи – из мести. Собственно говоря, мотивов не так уж и много, даже для самых затейливых убийств». Илюшин присел на корточки, с любопытством оглядел старика и наклонил голову набок. «Но я первый раз встречаю человека, совершившего убийство из чувства стыда», – резко закончил он. «Нет», – не выдержал Каморкин, – «неправда, я ее не убивал, и стыд здесь ни при чем». «Неужели? А что вы с ней сделали? Заманили на остров и бросили там, правда? Интересно, что она почувствовала, когда поняла, что ее обманули. Каково это было – остаться одной, совершенно одной? Или она там не одна?» «Одна», – слабо пискнул старик. «Значит, одна. Как вы думаете, от чего она умерла? От жажды? От голода? От страха? Или она давно уже сошла с ума, не понимая, что происходит? Или она утонула? Вы хоть что-нибудь знаете о том, как вы убили собственную племянницу?» «Я не знаю, не знаю. Ее оставил там Андрей, он позаботился о ней. Там палатка, еда, вода». «Позаботился», – по складам произнес Макар. «Позаботился?» «Я только хотел». «Позаботился? И на какое же время, интересно, хватило заботы вашего Андрея?» Губы старика искривились, угол рта дернулся в сторону. «А когда забота закончится?» – тихо спросил Макар. «Что она будет делать? Ведь вряд ли вы планировали оставить Вику на острове на год, не так ли? Это грозило бы случайностями, вроде проходящей мимо яхты или туземцев на лодке, занесенных ветром на остров. Значит, вашей заботы должно хватить на небольшой срок. А что потом? Мучительная смерть? Вот цена вашей тайны». «Вы не правы, я жалел ее», – голос Каморкина прерывался. «Я никогда не обрек бы Вику на жестокую смерть, никогда. Я все приготовил так, чтобы она могла легко умереть, очень легко». Макар и Сергей молча смотрели на него, и лица у них были такие, что Каморкин закричал в голос. «Вы ничего не понимаете. Когда у нее закончатся продукты, она не будет мучаться, потому что сможет повеситься. Просто прекратит все это. Просто прекратит сама, понимаете? Это легко, она не будет мучиться». «Почему же ты, скотина, себе не приготовил такую легкую смерть?» С ненавистью процедил Бабкин, и крик Каморкина оборвался. «Я не мог», — он почти плакал. «Я позаботился о ней. Она будет счастлива перед смертью. Ей все равно не нравилось здесь жить». Сергей шагнул к нему, наклонился и выдохнул в лицо почти шепотом. «Где она?» Крик испугал бы Михаила Олеговича куда больше, чем бешенство, прозвучавшее в шепоте Бабкина. «На острове». По его лицу текли слезы. «У нее все хорошо. Я оставил ей продукты, воду. Она всегда мечтала». «На каком острове?» «Карту!» Трясущимися руками Каморкин достал из ящика стола карту. Бабкин вырвал ее у него из рук, развернул, перевел взгляд на старика. «Ты наглая, злобная, трусливая тварь», — сказал он почти спокойно. «Ради сохранения гаденькой тайны отправил родную племянницу прямо в ад». «Я и хотел не так». Каморкина колотило, он старел на глазах, будто каждое произносимое слово отнимало у него годы жизни. «Я хотел, чтобы она умерла счастливой. Она мечтала об острове, понимаете, вы. Я всего лишь осуществил ее мечту. Я все ей оставил, и продукты, и палатку, и шоколад. Она его так любила». Голос его прервался, и он зарыдал, обхватив голову морщинистыми руками. Макар с Сергеем переглянулись. «Сколько жизней вы отмерили любимой племяннице?» – рявкнул Бабкин. «Ну, отвечайте, сколько дней рая?» Каморкин тупо смотрел на него сквозь слезы, покачиваясь вперед-назад. «Насколько Вике хватит еды, я вас спрашиваю?» «Там тушенка, одеяло, пластыри и шоколад. Я оставил ей шоколад». «На сколько дней?» – заорал Сергей. «На 2 недели», – прошептал чуть слышно Михаил Олегович. Бабкин выругался. «Действительно, тварь!» – покачал головой Илюшин. «Безумная тварь!» Он достал телефон, набрал номер и взглянул на карту, где среди Соломоновых островов был обведен один крохотный желтый кружочек. Да и не кружочек вовсе. Точка на глянцевой синеве. Виктория Стрежина. Остров. Вика умирала. Она знала, что умирает. Самое обидное заключалось в том, что она так и не смогла выбрать свою смерть, несмотря на все приготовления. Поиск правильного места, скалы, прыгнув с которой она непременно разбилась бы, а не осталась с переломанными костями истекать кровью на камнях, терпеливое ожидание момента, когда легче всего было бы подползти к краю и перевалиться вниз. Все зря. Она не решилась. В последнюю секунду, когда оставалось лишь одно движение, чтобы навсегда уйти с этого острова и со всех ему подобных, в последнюю секунду она отклонилась назад и осталась лежать, беспомощно всхлипывая. Она боялась боли. Конечно, это было смешно. Внутренности Вики стало скручивать еще с вечера, словно кто-то время от времени проворачивал в них раскаленную пружину. За ночь у нее несколько раз сильной судорогой сводило ноги, и девушка каталась по песку, крича от боли. Судорога постепенно отступала, но за ней наваливалась тошнота, не такая, как прежде, а особенно гадкая, выворачивающая наизнанку. И все же она боялась боли, последней боли от удара о камни. И сколько ни твердила себе Вика, что это будет избавлением, что-то внутри ее отчаянно сопротивлялось, что-то не хотело избавляться от боли, потому что боль означала жизнь. Она умирала глупо и некрасиво, хотя всегда жила с ощущением, что смерть ее будет легка, быстра и неожиданна. Например, разорвется что-нибудь внутри, и мир в одну секунду потухнет. Или чья-нибудь пуля, выпущенная от беспомощности, ударит в ее тело, оказавшееся рядом со стрелявшим человеком, конечно же, совершенно случайно. Такая смерть ее вполне устраивала, и Вика всегда думала, что умрет именно так. Но ее медленное умирание было уродливым, с судорогами, рвотой, невыносимой жаждой, от которой, казалось, языка одним рывком сдернули кожу, и теперь он кровоточит у нее во рту. Голода Вика не ощущала, точнее, то, что она ощущала, нельзя было назвать такими простыми понятными словами. Чувство голода она испытывала, когда не успевала пообедать в офисе и ехала вечером домой, представляя себе 2 куриные котлеты, которые она разогреет на сковородке. Чувство голода мучило ее после тренировок, когда она, вдоволь наплававшись в бассейне, торопилась достать припасенную заранее шоколадку и откусить маленький кусочек, так, чтобы в нем обязательно попался орешек. Она любила шоколад с орешками. Но то, что Вика чувствовала, лежа на песке, не было похоже на те ощущения. Все ее тело кричало, что ему нужна, нужна, нужна еда, что оно иссыхает без еды и воды, что оно начинает пожирать само себя, что оно будет умирать долго и мучительно, если она, Вика, не покормит его. «Встань!» – командовало тело. «Пожуй траву, раскопай песок, сделай хоть что-нибудь. Трава даст тебе сил, под песком будет пресная вода. Встань, не лежи, ты же умираешь, черт возьми. Или ты не понимаешь этого? Неужели боль не говорит тебе о том, что очень скоро тебя не будет, скорее, чем ты думаешь?» Вика продолжала лежать неподвижно. У нее не было сил на то, чтобы встать. Когда-то давным-давно, когда мать будила ее в школу зимой, а за окном стояла такая плотная темнота, что по утрам не раздвигали занавески, чтобы не видеть ее, Вика просыпалась с трудом. Мать злобно кричала что-то о 5 минутах, по прошествии которых Вика должна быть умыта и причесана. И она соглашалась, закрывала глаза и в полусне видела, как она встает, идет в ванную комнату, умывается и причесывается, выходит в кухню. И потому, получив болезненный тычок, выдергивавший ее из сна, Вика открывала глаза с изумлением. За что ее ругают, ведь она умылась и причесалась, и обнаруживала, что все это ей приснилось. В такое же состояние она погружалась и сейчас. Вторая Вика поднималась, с трудом ковыляла к пальмам, разрывала руками песок, легкий, странно упругий, и под ним проступала лужица воды, в которую медленно сползали стены вырытой ямы. Вторая Вика набирала воды в горсть, выпивала, ощущая слабый солоноватый привкус. Она лежала, отдыхая около ямки, а затем выкапывала лесу съедобные корешки. Одного корешка хватало, чтобы утолить голод на целый день. «Сказка! Какая хорошая сказка! У меня не хватит сил даже на то, чтобы доползти до края скалы, не говоря уже о том, чтобы вырыть яму. Но самое главное не в этом, самое главное в вопросе – зачем? Что даст мне вода? 40 дней жизни? 40 дней я буду жить надеждой на то, что меня спасут, и снова сходить с ума от любого шороха? Нет, ни за что. Может быть, я недостаточно сильна, чтобы закончить все это так, как хотела, но я не стану продлевать собственные мучения. Я пройду через них один раз, и я умру здесь. Пусть я умру скоро». Перед глазами Вики плавало жирное черное пятно, и она заметила, что оно постепенно увеличивается. Когда Вика приоткрывала глаза, пятно несколько секунд продолжало висеть в воздухе, а затем исчезало, но стоило сомкнуть веки, и оно возвращалось. Пятно росло, словно опухоль, и Вика понимала, что скоро ничего, кроме жирной черноты, не останется перед ней. Чтобы не сосредоточиваться на боли, она попыталась заставить себя думать о чем-нибудь. Пыталась вспомнить дядю Мишу, Лену Красько, заботливого Антона Липатова, которого ласково, чуть насмешливо звала Липатычем. Но в голове были лишь имена, за которыми стояли блеклые образы. И Вика отчетливо видела букву «А» с высокой перекладиной в имени Липатова, но не видела самого Антона. Она не могла его вспомнить. И Лену не могла, и дядю Мишу. Но вместо них перед глазами неожиданно возник мальчишка, высокий, худой, с серьезными серыми глазами. Мальчишка постоял на подоконнике, затем шагнул в воздух и повис там, искоса поглядывая на нее. Вика никогда не видела мальчишку раньше, потому что книжка о Питере Пене, которую она брала в библиотеке 5 раз, была без картинок, но сразу узнала его. Когда-то в детстве она мечтала о том, что в ее окно постучится именно такой мальчишка, посыплет на нее порошок, от которого она сделается невесомой, и унесет Вику на свой остров. «Остров!» – она внутренне рассмеялась. «Вот откуда взялся Питер Пен. Ну, конечно, остров с чудесным названием «Нет и не будет», где жили феи, пираты, мальчишки и краснокожие индейцы. Нет и не будет. Я остров. Это про меня. Это меня не будет. Нет и не будет. Нет и нет». Когда неподалеку от нее громко надсадно закричала птица, Вика догадалась сквозь сон, что за ней прилетела птица «Нет». Не открывая глаз, да и невозможно было их открыть, потому что жирное черное намертво слепило веки. Она чувствовала, что птица подходит по песку на длинных тонких ногах, наклоняется над ней, примеряется, как бы поудобнее ухватить Вику клювом. «Все равно как», — хотела сказать ей Вика, — «унеси меня отсюда. Даже если мне будет неудобно, не беспокойся об этом. Просто лети». Птица закричала снова. Странная, непонятная Вике радость слышалась в ее крике. И тут же с берега отозвалась вторая. Откуда-то снизу прокричала третья, еле слышно. И первая птица ответила ей коротким скриком. «Как странно», — подумал засыпающая Вика. «Кажется, птица нет, была только одна. Наверное, из тех яиц, которые Питер Пен положил в свою шляпу, уже вылупились птенцы». Ей вдруг очень захотелось посмотреть на птенцов, которые вылупились, у птицы нет, но жирное черное не давало открыть глаза. И Вика осознала, что сейчас умрет, так и не увидев птицу и ее детенышей. Птица над ней снова вскрикнула, на этот раз крик ее был тревожным. 2 птенца не ответили. «Я тебя увижу», — — пробормотала Вика про себя, силясь открыть глаза, прогнать черноту. «Не тревожься, я тебя увижу». Черное давило на нее, пыталось расползтись по всему лицу, не давало никуда уйти от пустоты, заполняя мысли и чувства. Черное разрасталось, превращалось в остров, вокруг которого скользили мурены. Словно маска, прижатая к лицу, черное закрывало от Вики все вокруг и прятало ее саму. С отчаянным усилием Вика заставила себя вспомнить Антона Липатова, и от воспоминания черная опухоль вдруг начала съеживаться, края ее обуглились. «Твой остров, он внутри тебя, понимаешь?» – насмешливо и нежно сказал Антон, словно объяснял ребенку очевидные вещи. И, поверив ему, Вика смогла, наконец, разлепить распухшие веки. Ее резануло светом, и, щурясь отрезив в глазах, она разглядела над собой птицу «Нет». У птицы было темнокожее лицо с широким носом и большими карими глазами, блестящими, как гладкие морские камешки. Тонкими пальцами птица бережно ощупывала Вику. Наклонившись над Викой и пристально глядя ей в глаза, птица провела пальцем по ее лбу и что-то негромко проговорила, прокурлыкала. Вика слабо шевельнула губами, пытаясь поблагодарить птицу за то, что та прилетела, не бросила ее одну умирать на острове. И в эту секунду полубред, полусон растаял окончательно. И Вика поняла, что над ней склоняется человек, а позади него стоят еще двое. Она видела их размытые силуэты. Что-то прохладное коснулось ее губ, и в рот потекла вода, густая, как молоко. Жадно глотая воду, Вика прикрыла глаза и обнаружила, что черного пятна больше нет. Вместо него перед глазами повисла сверкающая золотистая пелена. Она глубоко вдохнула и нырнула в золотое сверкание, словно в океан.